Глава 36. Естественно, я не собираюсь подчиняться двухголосому неожиданному тандему. Ускоряю ход, но на пути вырастает молчаливая преграда полицейского. «Мне надо пройти», — жестко глядя в зеленые волчьи глаза, говорю я. «Придется подождать», — цедит полицейский и придерживает меня за локоть для надежности. В то же мгновение сзади, но уже гораздо более близком расстоянии, слышится грозный рык. «Не трогать ее!» Полицейский отшатывается в сторону, словно он не представитель закона, а пугливая лань. А я, вздохнув, поворачиваюсь лицом к надвигающимся неприятностям. Двойным. Волк и тигр подходят совсем близко, а я перевожу взгляд с одного на другого, в очередной раз невольно подмечая их сходство. Оба расхристанные, тяжело дышащие, ноздри породистых носов раздуваются от гнева, глаза прищурены злобно, косятся друг на друга периодически и с меня взглядов не спускают. «Мы не договорили, Сандрина», — повелительно начинает Максан. «Пойдем в машину». «Угу», — разбежалась. Неужели я реально произвожу впечатление настолько невменяемой? «Мы договорили, Максан. С достоинством отвечаю я ему. И у меня дела, поэтому откажусь от твоего предложения подвести». Максан открывает рот, судя по всему, поражаясь моей незамутненной наглости, а его соперник довольно хмыкает. «Ну что, Орих, не получается? А потому что девушке я больше нравлюсь, да, малышка?» Максан рычит, напрягается, но мне надоедает бессмысленное противоборство. Да и тигр этот уже все границы разумные перешел, а потому поднимаю на него взгляд и отвечаю жестко. «Ты ведь не женат, Тайгер?» «Нет, малышка», — расплывается в улыбке тигр, подмигивает довольно. «Тебя жду, Тайгер!» «Так я и думала», — киваю я. «В следующий раз, когда захочешь проявить внимание к женщине, не вздумай шутить. Тебе это не удается. И не улыбайся лишний раз. Пугает». Со стороны Максана доносится странный звук, нечто одновременно напоминающее захлебнувшийся смешок и задушенный рык. Но я не смотрю на него, полностью сосредоточенная на лице Тайгера. И нет, выражение его лица не меняется. Он по-прежнему вполне доволен собой и улыбчив. Вот только на дне кошачьих глаз вспыхивают и гаснут на мгновение желтые огни гнева. Я его зацепил своими словами. Но это и не мудрено. Я умею бить по-больному. Этот парень считает себя великим шутником. Думает, что по жизни идет легко и на все ему плевать, а в реальности за всей этой веселой маской прячется ранимый мужчина, для которого ценно мнение окружающих. К тому же он жаждет всем доказать свою исключительность и, скорее всего, в первую очередь своему властному отцу. Конечно, напрямую ему говорить об этом нельзя, если я не желаю нажить врага, а я этого не желаю. Поэтому просто чуть-чуть поддеваю его язвительностью. Это простится мне, как женский каприз. И в то же время в следующий раз он будет думать, прежде чем говорить пошлости в мой адрес. Будь мы наедине, он бы не остановился. Может, даже пропустил мимо ушей мои шпильки и усилил напор, рискуя нарваться на большую грубость. Но сейчас, в присутствии своего давнего недруга и соперника, приходится сдерживаться и строить хорошую мину при плохой игре. «Какая зубастая!» Усмехается он и явно хочет продолжить по привычке. Но я смотрю в упор, и тигр замолкает. «Максан!» Снова обращаю я внимание на волка, уже успокоившегося, и с нескрываемым удовольствием рассматривающего слегка покореженную морду своего противника. «Мне пора. Если у тебя будут вопросы по тем процессам, которые я запустила в компании, приходи в рабочее время в мой офис. С удовольствием окажу тебе профессиональную помощь». «Ну уж нет, Сандрина». Максан придерживает меня за локоть, тормозя. «Ты так просто не уйдешь. Не хочешь думать над моим предложением? Ладно, посмотрим. Но ты сама разрабатывала документы для должностей компании. И для себя в том числе. По этим документам ты не можешь уйти ранее. Двух недель, любезно подсказываю я ему. Ну надо же, как быстро пришел в себя и вспомнил о шкурных интересах. Все же мелкие какие-то мужики пошли. Почему бы великодушно не простить девушке ее отказ? Уйти с достоинством? Нет, не слышали. Ну, значит, и я его щадить не буду. Наоборот, по полной поимею. В моем контракте прописано 2 недели обязательной отработки после того, как подам заявление на увольнение. Добавляю я спокойно. Да, Максан кивает, не скрывая торжество во взгляде. Потому возвращайся и отрабатывай по закону. Ну, во-первых, как такового нормального трудового кодекса, то есть свода законов о труде, пока еще нет. Так что по закону меня привлечь к ответственности будет трудновато. С удовольствием осаживаю я взорвавшегося волка. А во-вторых, Максан, я пока что на испытательном договоре, а по нему я могу в любой момент уйти, одним днем, без объяснения причин. Так же, как и компания может меня одним днем без объявления причин, уволить. При этом мне нет нужды отрабатывать. Максан выглядит так, словно его по голове приложили. И кто-то посерьезнее Тайгера. К слову, сам Тайгер ошибки Максана не повторяет. То есть звуков не издает и вообще никак не отсвечивает, полностью растворяясь в пространстве. Наверное, опасается, что соперник сейчас придет в себя и покинет сцену, прервав таким образом внезапный спектакль. Но подожди. Максан, честь ему и хвала, собирается все же с мыслями и выдает аргументы. Но если закона нет... Кстати, почему его нет? Ну ладно. Если закона нет, то к чему эти все бумажки? «Закона нет, а люди есть», – спокойно парирую я. «Договор регламентирует не только споры, но и обязанности. Работник получает точное понимание, что он должен делать и чего не должен, перечень инструкций и прочее. Это структура и порядок. А насчет закона? Задай этот вопрос отцу. Он запросто может поднять тему на очередном собрании совета старейшин». Кстати, хороший повод взять под контроль эту сферу, если ты понимаешь, о чем я. Последнее я добавляю из чистого альтруизма. Могла бы и промолчать на самом деле. Но я добрая и, главное, щедрая душа. И волки столько сделали для меня. Добро не стоит забывать. Наверное, когда они придут ко мне в качестве клиентов... Сделаю им серьезную скидку. А хорошая идея! Неожиданно подает голос Тайгер, и лицо у него при этом крайне задумчивое. Вот оно как. С отцом-то мы ссоримся, но доказать свою полезность клану хотим. Не думай даже, Тайгер, поворачивается к нему Максан. Это наше. Посмотрим. «Орех!» – скалится белозубый тигр, а затем подмигивает мне. «Где твой офис, говоришь, малышка? Я забегу. У тебя очень интересные идеи. Орехи – редкие болваны, что упустили тебя. Скоро будет статья в газете. Там найдете адрес офиса». С достоинством отвечаю я ему. Смотрю на Максана. «И да, мне причитается зарплата за отработанное». Согласно договору, он завизирован у нотариуса, как раз по причине того, что нет пока трудового законодательства. «Все продумала. Дрянь!» — рычит Максан, делая шаг ближе и нависая надо мной всей своей массой. Бесстрашно задираю подбородок, и глаза Максана вспыхивают холодно и недовольно. Он очень хочет меня схватить, проучить за своенравие и непокорность, но не может. Много свидетелей, да и гордость уязвленная не позволяет. «Я всегда все продумываю», — киваю ему. «И тебе советую заняться тем же. Жду чек или посыльного с деньгами. Ты наверняка знаешь уже, где меня искать. А если не знаешь, то завтра в газете будет адрес моего офиса». Разворачиваюсь и иду прочь, чувствуя на спине и пониже тяжелые мужские взгляды, и изо всех сил стараюсь не особенно вилять бедрами. Удается плохо, потому что юбка узкая, сковывает движения, непроизвольно делая их более женственными и манящими. Боже, когда уже сюда придет мода на мужские костюмы? Ввести ее, что ли? «Ты все равно придешь ко мне, Сандрина», — рычит Максан, желая оставить за собой последнее слово. И в рычании его слышится отчаяние, причем не только мне. «Вот и я всегда знал, что ты, Орих, редкое бревно, особенно с женщинами», — доносится до меня насмешливый голос Тайгера. «Но видеть это своими глазами бесценно». «Заткнись, Тайгер». Было бы забавно, если бы он еще и тоскливо завыл, провожая меня злобным взглядом. Но, как говорится, не все сразу. Всему свое время.